Глава четвертая. «А кто такие таширы?» Они неспешно шли по открытой галерее, обрамлявшую внутренний двор школы. Спину девочки щекотали любопытные взгляды. «Таширы — стражи школы, оживленные». Ветер охотно отвечал на ее вопросы. «Охраняют территорию по ночам и следят за порядком. Здесь есть несколько закрытых зон. Туда и днем нельзя ходить. Воспитатели потом покажут. Если честно, впервые кому-то разрешили притащить с собой питомца». И парень озадаченно покачал головой, потом спросил. «Упырь уже дал тебе имя?» «Пепел», — отозвалась девочка. «Повезло. Видать, настроение хорошее было. Мог и похуже, чем назвать. У нас тыква есть и стекло, даже дырка». Они поднялись по ступеням вверх, вошли в просторную анфиладу, и Оля восхищенно закрутила головой. Стены коридора были увешаны часами разной формы, расцветки. Встречались как совсем простые, так и со сложным узором. Были даже со странными животными наверху. Только вместо времени на циферблатах стояли занятия, уроки. У кого-то красным горели надписи, намекая, что это наказание. «Впечатляет, да?» — улыбнулся ветер, довольный ее реакцией. «Это следилки с расписанием. У каждого ученика своя собственная. Когда тебя внесут в списки, не забудь проверить часы и почаще с ними сверяйся. За опоздание здесь наказывают». Дверь в столовую обнаружилась аккурат за стеной с часами, и охраняли ее две темно-серые статуи животных. Вытянутые морды, длинные уши, мощные лапы. Привычный к ним ветер прошел, не заметив, а вот она задержалась и подскочила в испуге, когда правая статуя вдруг дернула носом, а потом алый язык скользнул, облизываясь по зубам. Девочка решила рвануть за провожатым. Рядом с ветром было спокойнее. В столовой их встретила высокая сухопарая женщина. Ее темные волосы были забраны наверх, перевязаны бархатной лентой в плотный пучок и зализаны так, что ни один волосок не торчал наружу. На длинном лице нашли свой отпечаток прожитые годы, а слишком выдающийся нос делал хозяйку, похожей на птицу. При виде парня тонкие брови женщины неодобрительно взметнулись вверх. «Ветер, только не говори, что проголодался!» «Никак нет, госпожа управительница!» — бодро отрапортовал парень, вытягиваясь по струнке. «Я привел к вам новенькую! Пепел!» И он подтолкнул девочку вперед. Взгляд серых глаз цепко впился в Олю, потом скользнул ниже. «А это что такое?» — с брезгливым потрясением уточнила женщина, указывая на Снежка. «Господин директор разрешил взять его с собой». Девочка притянула кролика к груди, и тот полузадушенно пискнул. Управительница глянула так, что стало ясно. «Обоим не жить». «Я сам видел. Они вместе пришли». Снова влез ветер, явно поставив себе цель собрать как можно больше неприятностей за сегодня. Во взгляде женщины промелькнули сомнения напополам с раздражением. «Допустим», — она склонила голову, прошлась рукой, отряхивая невидимую пылинку с длинной темно-зеленой юбки. «Я уточню у господина директора завтра утром, пока можете остаться», — и подчеркнула. «Оба!» — Оля незаметно перевела дыхание, разжимая стиснутые пальцы. «Идем!» — позвала женщина. Оля помахала на прощание ветру, поймала его улыбку и с легким сердцем пошла за управительницей. «Меня зовут госпожа Лирьяра Горра. Зови меня госпожа Горра или управительница». Тепла в голосе женщины не прибавилось. Оля представила, какому по счету ученику она это говорит, и поняла, что требовать участия каждому невозможно. «Сейчас я покажу тебе комнату. Сегодня уже поздно для правил, так что переживи эту ночь и завтра поговорим». И было непонятно, шутит она или всерьез. Еще этот коридор, старый, темный, с рассохшимися кое-где деревянными панелями и странным тусклым светом от стеклянных колб. «Тебе повезло. Девочек в этом году не набрали в твой класс. Будешь одна». Оля посмотрела с недоумением. «Что хорошего в том, чтобы учиться одной среди мальчишек?» «Жить в комнате одна будешь», — пояснила госпожа Горра, заметив ее недоумение. Они поднимались по скрипучей лестнице на третий этаж. И снова статуи. На этот раз в углах на лестничных площадках. Лохматые животные с квадратными мордами стояли на задних лапах и выглядели изготовившимися к атаке. Оля на всякий случай обошла их стороной. «С соседками по этажу потом познакомишься. Сегодня тебе лучше никуда не ходить», — предупредила женщина, открывая первую на третьем этаже дверь. Щелкнула пальцами, и под потолком зажегся свет. Оля заинтересованно огляделась. 6 кроватей, столы в центре, сдвинутые вместе. Какой-то мусор по углам, стены выкрашенные в грязно-розовый. Нет, когда-то он был нежно-розовый, но теперь просто грязный. Паутина на углах. «Комнату в порядок привести, стены отмыть, мусор убрать». В голосе женщины появились устало-стальные нотки. «Срок 3 дня. Проверю. Старшая на этаже. Родник. К ней обратишься за ведром и тряпками. Магию не применять. Паука видишь?» И она ткнула пальцем на что-то маленькое и мохнатое в углу. «Он питается силой. Будешь магичить, вырастет и сожрет. Поняла?» Оля не поняла. Она вообще имела смутное представление о том, кто такой паук, но не верить причин у нее не было, так что она кивнула. «Хорошо», — равнодушно похвалила ее управительница. «За той дверью ванная комната. Белье возьмешь в шкафу. Там же висит форма. Оденешь завтра утром. А теперь спать. Живо!» И она легонько хлопнула по стене, приглушив свет. Наверху остался гореть слабый огонек, и комната сразу стала в 2 раза больше и страшнее. Хлопнула дверь. Оля осталась одна. Она положила кролика на пол, и тот заскакал по комнате, обнюхиваясь и осматриваясь, сняла с плеча сумку. Платяную сумку ей выдала Гейра. Она же разрешила набрать сухой травы для кролика, дала пару яблок, морковки и подарила букварь. С ним, уча буквы, девочка и просидела целый день. Так что был шанс, что завтра утром она сможет кое-как прочитать расписание на часах. Первым делом Оля устроила лежанку для кролика, вытащив из шкафа забытую там коробку. Как временное решение пойдет, дальше надо будет что-нибудь придумать. Затем наведалась в ванную комнату, вздохнула при виде грязи и запустений. 3 дня? Она и за неделю тут не управится. Достала из шкафа чистое постельное белье, там же нашелся сменный комплект, состоящий из штанов по колено и длинной рубашки. Нежно-голубой цвет в горошек намекал, что в этом надо спать. Свет выключать было боязно. Взгляд то и дело возвращался к углу, где засел страшный паук, жрущий магию. Но Снежок, обскакав территорию, заверил, что поводов для тревоги нет. «Если этот...» — девочка кивнула в сторону паука. «Дернется, просто дави его лапами!» И стукнула ладонью по стене, полностью выключая свет. День был долгим. Она чудовищно устала, и ни одно чудовище сейчас не могло испортить ей сон. Засыпать начала, едва коснулась подушки. На кровать прыгнул, приминая одеяло Снежок, и она подгребла его рукой под бок, проваливаясь в сон. Проснулась мгновенно, откнувшегося в щеку холодного носа, замерла в тревоге, прислушиваясь, и уловила шорох, идущий со стороны двери. А ведь там в углу был паук, тот самый, жрущий детей по ночам. И страх навалился, стиснул горло, спутал ноги, но дать себя сожрать Оля не собиралась никому. Обойдутся. И прежде чем она успела додумать эту правильную мысль, огонь сам сорвался с ладоней в темноту, ударив в приоткрывшуюся в этот момент дверь. Яркой струей, ослепляя, прочертил по комнате узкий поток пламени. С той стороны заорали, причем скорее удивленно, чем испуганно. Пахнуло паленым, а потом пламя растеклось по радужной поверхности щита. За щитом заплясали тени. Послышался рассерженный шепот, а потом оттуда зло предупредили. «Эй, хорош! Сейчас школу на ноги поднимем, и всем прилетит по самую нестабильность!» Оля даже не сразу поняла, что паук не разговаривает. Снежок подбил под локоть, вытряхивая из ступора, и она отпустила пламя. Ослепленно заморгала, перед глазами прыгали желто-алые пятна. Тишина молчала, только сопела выразительно, потом уведомила: «Мы заходим! Без глупостей!» Оля по привычке щелкнула пальцами, создавая в воздухе над столом небольшой световик. Темнота тут же отступила, съежившись тенями по углам, и тишина наполнилась грохотом падающих на пол тел. Оля сидела на кровати, смотря на разлегшихся в разных позах парней, прикрывших руками головы. Парни выжидали непонятно чего. Оля тоже не торопилась знакомиться. «Вот же сдыхло!» Выдохнул, наконец, один из них, и все дружно зашевелились, поднимаясь, не забывая при этом опасливо коситься на висящий над столом шарик света. Комната наполнилась гулом раздраженных голосов. «Послали же тени стихийника!» «Да заземли его в навоз! Что он вообще тут делает? Это же женский этаж!» И все дружно уставились на девчонку, державшую на коленях кролика. Парней было 8, все со старших классов. Рослые, здоровые, но Оля не чувствовала страха, просто потому, что парни были понятными, в отличие от каких-то там пауков. «Ведьма!» — с подозрением протянул один. «С чего взял?» «Так фамильяр же! А огнем она ведьминским в тебя запулила!» И рыжий парень с насмешкой ткнул в подкопченную макушку соседа. Тот с ругательством принялся ощупывать голову. «Пригибаться быстрее надо и щиты выставлять!» Жестко заметил еще один, похоже, главный. «Хорошо, хоть поглотитель сработал. Никого не разбудили. Ты!» Он уперся взглядом в девочку. «Что вообще здесь делаешь? Почему не в общей комнате? И кто дал тебе право огнем в честных людей швыряться? Совсем ограничители потеряла!» «Так стихийники все такие», — заметил стоявший у двери парень. «Звери, а не люди. Всегда готовы либо поджарить, либо утопить, либо в землю закопать. Не понимаю, как упырь не побоялся ее в школу притащить. Она же нам тут все разнесет. Дикая совсем». Тут Оле стало обидно за себя и за всех стихийников разом. «Меня госпожа Гора здесь поселила. Одну», — ответила с нажимом, давая понять, что комната ее, и она готова драться за нее, если потребуется. «А если кому-то холодно стало, могу подогреть!» Ответить главарь не успел. Парень, стоявший у двери, дернулся и с криком «Гаси фонарь!» рванул к ближайшей постели. В комнате словно вихрь пронесся. Парни торопливо занимали кровати, всем не хватило и где-то пришлось уместиться двоим. Оля едва успела убрать снежка с траектории падения тела, а потом ее придавило рухнувшим сверху парнем. В ухо ударил горячий злой шепот. «Жить надоело!» И она поспешно погасила световик. Дернулась было выползти, но ее вдавили в кровать, рыкнув. «Спать!» В комнате воцарилась напряженная тишина. Старательно кто-то даже похрапывать начал, делающий вид, что все спят. Давно и сладко. В сопение и храп вклинилось цоканье, когтистое такое, намекающая на скорые неприятности. Сопение усилило напор, в храпе явственно прорезались панические нотки. Оля выдохнула, заставив себя дышать ровно и даже глаз прикрыла. Один. Интересно же. Цоканье приблизилось, остановилось на пороге, подумала немного и двинулась вглубь комнаты, замерев в пятне оконного света. Оля скосила взгляд. Это был зверь из столовой, тот, кого она за статую приняла. Длинное поджарое тело сейчас было вытянуто и напряжено, нос активно принюхивался, а глаза явно видели в темноте. Взгляд прошелся по правой части комнаты, по левой, вернулся в центр. Оля в испуге зажмурилась и даже дышать перестала. Снова раздалось цоканье когтей, зверь обошел комнату, пройдя совсем близко от кровати, потом звук стал удаляться. Тихо стукнула дверь, и в комнате повисла тишина. Некоторое время все просто лежали, замерев и прислушиваясь, а потом отчетливо зазвучало басом. «Убери от моей груди лапы, извращенец!» «А это грудь?» — хохотнули в ответ. «Я думал, живот, у тебя ж все одинаковое!» Тишина зашевелилась, наполнилась движением, смешками. Кто-то жаловался, что ему руку отдавили, кто-то торопливо выдыхал. «Пронесло!» Стукнули по стене, зажигая ночник. Оля дернулась, но парень и сам сполз, сел на кровать, опершись рукой через девочку. «Так откуда ты такая взялась?» — спросил строго. «И почему Грымза тебя в нашу комнату поселила?» Вот тут Оля рассердилась. «Нашу? Свою комнату она не собиралась отдавать никому. А ты сам у нее спроси!» — буркнула, садясь на кровати и с вызовом глядя в лицо парня. «Так это правда, что за тебя вчера ветер вступился, а ты его потом защищать полезла?» — уточнил главарь насмешливо, вскидывая бровь. Ну да, выглядела она смешно со своим вызовом, мелкая, встрепанная, в дурацкой пижаме в горошек. «Ладно», — принял он решение, — «давай жить без проклятий». Оля выразительно промолчала. «Меня Туман зовут». Парень протянул ей руку. Девочка недоуменно на нее посмотрела. Что-то такое забытое шевельнулось в памяти. «Совсем дикое», — покачал головой Туман. Был он рослый, со светлой шевелюрой, светлыми глазами, квадратным подбородком и резкими, будто высеченными из камня чертами лица. И сила в нем чувствовалась немалая. «А я Огонек!» — рыжий парень широко улыбнулся, усаживаясь на пол рядом с ее кроватью. «Вообще-то огонь, но Огонек мне больше нравится!» И он подмигнул ей зеленющими, прям как молодая листва, глазами. «Никак жену себе присматриваешь!» — с ехидной ухмылкой поинтересовался брюнет. «Из вас бы вышла отличная парочка. Она огневик, а ты огонек. Схлопнись, балабол!» — огрызнулся рыжий, но брюнет продолжил противно так ухмыляться, точно застал их за чем-то неприличным. «У окна вот тот, полненький, конфета!» — продолжил представлять парней Туман, указывая на них рукой. «Там лист, это шершень. С ним рядом два брата, левый и правый». Оля кивала, пытаясь запомнить, и не сразу поняла, почему все выжидательно на нее смотрят. «Пепел», спохватившись, представилась сама. «Что у упыря не отнять, так это умение видеть нужное в людях и давать им имена. Мне даже интересно, что завтра покажут часы», — проговорил Огонек. «Часы?» — удивилась девочка. «Понимаешь, они...» Начал было объяснять Туман, но махнул рукой. «Сама завтра увидишь. Что касается нас, комната давно пустует, вот мы и стали здесь собираться. Ничего такого, поболтать, поиграть». Один из парней подкинул в воздух колоду карт. «Днем мы все время под присмотром воспитателей, вот и расслабляемся здесь. Если ты не против, мы мешать не будем. Заглушку поставим. Спи». Оля задумалась. Парни ее не пугали. Откуда-то пришла уверенность, что для нее привычное дело общаться с ними. У нее же был брат, а у того друзья. «Хорошо», — приняла решение девочка. И парни облегченно выдохнули. «Но у меня есть условия». «Говори», — протянул, прищурившись Туман. «Управительница дала 3 дня на уборку. Если поможете, собирайтесь здесь, я не против. Только не шумите и не мусорьте». «Убираться!» — возмутился Лист. «Балабол, наша команда эту неделю дежурит по этажу», — спокойно уточнил Туман. Парень кивнул. «Тогда все, кроме Балабола, приходят сюда на 1:30 подряд. Комната действительно большая, тебе одной не справиться. Мы поможем. А теперь спать!» — приказал он. Парни уже рассаживались за столом, и Оля только сейчас заметила эту странность. Кроватей в комнате было 6, а стульев 8. «Мы привычны, а тебя завтра накажут, если зевать на уроках будешь». И он легонько толкнул девочку в плечо, заставляя упасть на подушку. «Спать!» — повторил, вставая и активируя щит. Некоторое время она лежала, смотря, как за невидимой стеной парни перекидываются картами, как ржут, делают ставки цветными кристаллами. Удивительно, но лежать вот так, с соседями, было уютно. В голове бродило всякое. Думалось, почему Ташир им поверил. Видимо, не знал, что комната должна пустовать. Точнее, в нее поселили лишь одного человека. Значит, Таширы не так и умны, и их можно обмануть. Еще думалось, как завтра она будет учиться. Она едва буквы успела выучить. И почему все так боятся ее огня? Странно. Для нее владеть огнем было так естественно, Но парни перепугались всерьез, и это она еще их водой не окатила. Потом тишина и полумрак навеяли грусть, и сердце стиснула тоска. Она не помнила лица, не помнила голос, но знала. Мама каждую ночь приходила желать ей сладких снов. Что-то рассказывала, сказки, наверное. И сейчас от понимания, что никто не придет, не погладит по голове, не скажет что-то теплое и хорошее, защипала глаза. Оля поморгала, прогоняя слезы, отвернулась к стене, прижала к себе Снежка, утыкаясь в него мокрым лицом. Сейчас она была даже рада, что разрешила парням остаться. С ними неудобно было плакать. А слезами, это она знала совершенно точно, делу не поможешь и маму не вернешь. Кролик недовольно затряс ушами, не одобряя мокроту. Потом уютно засопел под боком. Оля позавидовала пушистому спокойствию, а потом сон сморил и ее. «Что думаешь?» — Огонек покосился на спящую девчонку. «Случайно?» «Стихийница? Случайно!» — насмешливо фыркнул Туман. «Скажи это моей бабушке. Упырь не стал бы связываться, не имея на нее планы. Да и девчонка не отсюда. Мысливиком пользуется, многого не знает. Браслет видел? Родовой. Не знаю, откуда упырь ее взял, но явно не с улицы». «Не сходится», — покачал головой Лист. «Зверь у нее местный. У стихийных миров обычно своя фауна, не похожая на нашу. Ладно, парни, что гадать? Захочет, расскажет». «Жалко ее», — протянул Огневик. «Забавная она». «Ну так пойди, упырю это скажи», — разозлился Туман. «Может, он ее отпустит. Здесь каждого второго жалко». И он бросил свои карты на стол. «Я пас». Когда тебе в ухо жарко дышит, утро становится бодрым без всякого кофе, — подумалась Оля. Первую часть она только что придумала сама, вторую частенько говорил дядя Кайлис, когда у него в очередной раз что-то случалось, причем с самого утра. Она несмело открыла глаза и попыталась нырнуть под одеяло с головой. Вблизи зубы у Ташира оказались еще более внушительными, чем издалека, а нависшая морда явно не была настроена дружелюбно. Сразу вспомнилась ночная посиделка парней, и в голове стало жарко от панической мысли. О них все-таки узнали и теперь пришли разбираться. Ее попытку спрятаться не одобрили. Во взгляде черных глаз промелькнула укоризна, и зверь зубами подцепил край одеяла, потащил вниз. В бок стукнуло. Снежок, успевший спрятаться под одеяло, в панике пополз в сторону ног. «Чего тебе?» — шепотом осведомилась Оля, испугавшись за друга. Снежок такой страхолюдине на один зуб. Тварь молча тащила одеяло вниз, еще и глядела так выжидательно, как на дурочку. Оле даже неудобно стало. Кролик трясся уже где-то в ногах. «Мне вставать?» — наконец догадалась она. Ташир кивнул, отпустил одеяло и перестал дышать. Совсем. Похоже, сопение было частью ритуала побудки. От облегчения все не так страшно, как показалось. Оля осмелела. «А ты милый, огромный, конечно, и зубастый. У нас вроде похожие звери водятся», — болтала она, садясь на кровати. От пережитого язык перестал подчиняться, и она говорила первое, что приходило в голову. «Спасибо, что разбудил, а то ведь проспала бы. Первый день, знаешь, как важен». Зверь нерешительно покосился в сторону двери, словно раздумывая, не пора ли отделаться от болтливой девчонки. «Ой, надо же!» — обеспокоенно всплеснула Оля руками. «У тебя колючка застряла! Вон какой колтун собрался! Давай уберу!» И она, смело, не задумываясь над последствиями, потянулась снять колючку с загривка. Зверь застыл с остановившимся взглядом. Оля аккуратно, стараясь не дергать за шерстинки, распутала колтун, вытащила колючку. Ей нравилось узнавать о себе прежней что-то новое. Вот и сейчас она явно делала что-то знакомое. Потом не выдержала, зарылась пальцами в шерсть. Та была жесткой и слегка царапала кожу. Нетрудно было представить, как днем она каменеет вместе с хозяином, превращаясь в статую. Оля пробежалась пальцами вверх, добралась до стоящих торчком ушей, поймала ошалелый взгляд круглых от удивления глаз и только тогда опомнилась, с досадой на себя убрала руку. «Прости, я, наверное, привыкла. Ну, я не помню, но, похоже, у меня были животные». Ташир моргнул, наморщил лоб, задумался. Было странно видеть, как на неподвижной морде внезапно прорываются эмоции, словно кто-то включает их изнутри. Как, например, дыхание. Зверь тяжело вздохнул, бока поднялись и опустились, хотя до этого Оля могла поклясться, Ташир не дышал. «Прости», — еще раз извинилась Оля, ругая себя. Полезла к стражу школы, словно тот обычный питомец. Если сейчас ее начнут жрать, заступится ли кто-нибудь? Может, трогать Ташира тут категорически запрещено? Зверь внезапно нырнул головой вниз, ткнулся носом в руку, а потом уложил свою вытянутую башку ей на колени. У девочки перехватило дыхание, накатило восхищение и еще что-то такое теплое, словно она друга встретила, давнего и очень любимого. «Ты такой красивый!» — искренне очаровалась она, нежно обхватывая пальчиками уши. Черные глаза Ташира блаженно сощурились. В коридоре у столовой было многолюдно. Кто-то успел уже позавтракать, кто-то еще торопился поесть. Оля нервно поправила юбку, проверила пуговичку у горла. Форма здесь была черно-серой. Серый низ, черный верх. Брюки носили как девочки, так и мальчики. Многие одели рубашки с коротким рукавом. День обещал быть жарким. Брюки были и в Олином шкафу, но она постеснялась их надеть. Вообще там был с десяток комплектов под бытовыми заклинаниями. Разного размера, но примерно на один возраст. «Вижу, справилась!» Вместо приветствия с одобрением сказала ей госпожа Горра. «Хорошо, что я тебе стража отправила. Сегодня внесем в списки. Обновим заклинание в комнате. Побудка начнет работать, а пока быстро на завтрак. Господин директор проверит твой уровень. Так что после еды отправляйся к нему в кабинет. Спросишь, тебе покажут». Проговорив все это и не став дожидаться хотя бы кивка, что сказанное услышано, управительница заторопилась по своим делам. «Она не знает», — выдохнула с облегчением Оля, думая в первую очередь о том, что уже нарушила правила, разрешив парням собираться в ее комнате. У стены с часами она невольно замедлила шаг. Взгляд заскользил по поверхности. Здесь всегда было много народу, но сейчас толпа была особенно плотной. «Эй!» — ее стукнули по плечу. «Ты ж новенькая, да? Тогда это твои!» И ее потащили в самую толпу, народ расступился, ее подтолкнули так, что она оказалась перед часами. Пожалуй, теперь ее точно запомнят, хотя бы по часам, прям-таки вызывающего ало-песочного окраса с вкраплениями голубых камней, с парой чешуйчатых зверей по бокам и вычурно украшенной короной наверху. «Так ты у нас принцесса!» В спину донесся завистливый смешок. «Ага, угу, принцесса-дикарка!» Зависть всегда рождает злобу. Даже намек на то, что она может оказаться принцессой, настроит половину школы против нее. Теперь ей будут старательно доказывать, что она просто пепел, который можно втоптать или развеять. И нет смысла что-то объяснять. Она побоялась, что ее не выпустят, но толпа расступилась, позволив вырваться на свободу, и девочка поспешила на завтрак. Какая разница, что там изобразили часы? Она все равно ничего не помнит. У дверей Оля чуть задержалась, приветливо кивнула стражу. Тот не ответил, продолжая старательно изучать пустоту перед собой. Она не обиделась. Служба есть служба, и не маленьким девочкам ей мешать. Хотя приятно было думать, что у нее появился маленький такой секрет. Точнее, не маленький, с острыми ушами и белоснежными зубами. Столовая уже наполовину опустела, и Оля уверенно направилась к раздаче. Ошибиться было сложно. Окно в стене и отходящий от него пацан с подносом. Кролик закопошился в сумке, учуяв запах еды. И Оля подумала, что надо будет днем выпустить его погулять. «Новенькая!» Сумрачно осведомилась женщина. Оля задрала голову. Повариха возвышалась над ней, наполовину высунувшись из окна. Чисто скала, густые брови, грозно сдвинуты к переносице, на верхней губе пробивается черная поросль, волосы убраны под серый колпак, а поварешка в руке кажется детской игрушкой. Оля кивнула, на всякий случай отступая. «Держи!» Поднос словно из воздуха появился. Пара тарелок, булка, посыпанная белым. На вид все съедобное и пахнет неплохо. «Чай там!» Женщина мотнула головой в сторону железного шкафа, потеряв к девочке интерес. В спину уже дышал следующий ученик. Поднос Оля забрала и направилась к свободному столу, но дойти не успела. Что-то ударило по ноге, заставив запнуться, покачнуться. Поднос она едва успела опустить на ближайший стол, но часть еды из тарелки выплеснулась на стол и на сидевшего за ним парнишки. «Ах ты ж бездна!» — подскочил тот, судорожно отряхиваясь, но жидкая каша не желала стираться с черной рубашки, оставшись на ней белесыми пятнами. Оля с досадой прикусила губу. «Как же так? Поела, называется!» Уши загорелись от стыда. «Смотрю, мелочь, ты еще и неуклюжая!» Ее с силы, аж рука занемела, шлепнули по плечу. Она обернулась. Луч стоял, скались во все зубы. Рожа такая довольная, словно подарок себе сделал. «Ты!» — выдохнула она со злостью, мгновенно понимая, кого благодарить за прекрасное утро. «Чем докажешь?» — погано ухмыльнулся луч и, не думая отрицать. «Чернышу теперь рубашку должна!» «Постирать!» И улыбка стала в два раза гаже. Если до этого момента Оля так и собиралась сделать, не привыкла бегать от ответственности, то теперь все благие помыслы вылетели из головы. «Сам стирай!» Бросила зло, чувствуя, как вскипает внутри раздражение, и огонь просится наружу. Пусть ее накажут за применение стихии, после, когда обидчик получит свое. «Луч, смотрю, ты так и не... Что тут происходит?» Оба голоса прозвучали одновременно, и луч растерянно заморгал, стирая улыбку с лица. Оля посмотрела направо. Туман смотрит на нее с недовольным прищуром. Точно это она что-то натворила. С другой стороны к ним подходил ветер, и на его лице отражением читалось такое же недовольство. Оля стиснула ладони, внутри горечью растеклась обида, и она внезапно почувствовала себя на самом деле виноватой, словно лично цапнула парня за руку, еще и подножку поставила. Тоже сама. «Думаю, я смогу объяснить», — неожиданно подал голос парень, пострадавший от полета каши. «Спотыкун! Я след поймал, не успел предупредить или развеять. Не думал, что она не заметит», — и он виновато пожал плечами. «Ты нарушил правила», — тяжело произнес туман, глядя на луча. И тот занервничал, но оправдываться не спешил, бросился в атаку. «И что такого, что девчонка? Поучить нельзя? Пусть привыкает, у нас здесь не девчачьи посиделки. Чем раньше поймет, тем лучше». Туман неодобрительно вздохнул, пожевал губу. «Не тебе учить, луч. За собой следи. У тебя уже три предупреждения». Ветер шагнул вперед, поймал взгляд луча, бросая вызов. Пауза сгустилась напряжением. Повисла. Шаг до драки, мгновение до удара. Луч не выдержал первым, отступил, бросив истеричным фальцетом. «Возитесь с ней, словно с артефактом! Ну и пыль с вами!» Психанул, пошел, едва не задев плеча ветра. Весь нескладный, худощавый, из острых углов составленный. Парни оценивающе посмотрели ему вслед, потом их взгляды скрестились на девочке. «Я предупреждал, смотреть в оба!» С досадой проговорил ветер. «Как можно было спотыкун не заметить? Все обошли, одна ты вляпалась!» Оля пожала плечами. Она его не видела, честно. И вообще не представляла, как этот спотыкун выглядит. «За такое!» — туман кивнул на пол. «Наказывают обоих. Мне-то все равно. А вот тебе подвал точно не понравится». И он поморщился так, словно вспомнил что-то неприятное. Ветер нахмурился, уставился вопросительно на тумана. «Да так!» — неопределенно отозвался тот, придав лицу скучающее выражение. «Мим проходил!» — и кивнул Оле. «Бывай!» Ветер повернулся к Оле, прищурился с подозрением. Вгляделся в лицо девочки, ища ответ, но та смотрела недоумевающим взглядом совершенно честного человека, и парень с досадой покачал головой. «Туман не тот человек, чтобы...» Начал было он, но оборвал себя, махнул рукой и поторопил. «Завтрак скоро закончится. Черныш, у тебя претензии есть?» Парень, который действительно напоминал черноту от жгуче темных волос до загорелого оттенка кожи, помотал головой. «Мелкая же, вдобавок новенькая. Считай, разошлись». Ветер одобрительно кивнул, поднял поднос со стола, отнес на пустой соседний. «Идем, покажу, где чай налить». И он зашагал к железному шкафу. Оля смотрела, как из трубочки в кружку льется кипяток желтого цвета. «Это магия?» — спросила удивленно. «Правда дикая», — насмешливо фыркнул парень. «Это технологии. Просто чай из чана. Поздно пришла, уже разбавленный достался. Магия — это твоя способность привлекать внимание. Таких тут наказывают чаще остальных». «Ну и пусть», — самоуверенно заявила Оля. «Зато этот бы больше не лез. Я бы сама с ним разобралась, но за помощь спасибо». Ветер насмешливо вскинул брови, однако спорить не стал. «Считай, мы квиты. Ты мне вчера знатно настроение подняла. Давно так не веселился. Больше на меня не рассчитывай. Тут каждый сам за себя. Ну или в компанию можно прибиться. Только тогда служить придется главарю». Внутри внезапно поднялась такая волна протеста, что Оля прикусила губу, удерживая дар под контролем. «Служить? Кому-то? Ни за что!» «Ну, я так и понял», — прочитал по ее глазам ответ ветер. «Тогда просто не высовывайся. С лучом я сам разберусь. Достал он меня. Главное, больше врагов не заводи и зверя своего держи при себе, если он кого-то еще покусает». И парень многозначительно замолчал. После завтрака Оля чуть задержалась на лужайке внутреннего дворика. Съев половину булочки, Снежок захотел прогуляться. Занятия уже начались, так что во дворе было пусто и тихо, только сверху из окон классов доносились далекие голоса. Девочка со вздохом оглядела несколько деревьев в катках, выгоревшую на солнце траву, еще и знатно потоптанную. Да, есть Снежку тут было нечего. И это было еще одной проблемой. Кабинет директора находился на первом этаже. Здесь, в отличие от очень простой, голой стены, столовой, было красиво. На стенах висели картины, часть угла оплел вьюн, под окном выстроились стулья, видимо, для посетителей. На потолке богатая лепнина. Школа пыталась выглядеть солидно, но не дотягивала. Лепнина кое-где облупилась, плющ пестрел увядшими листьями, даже картины выглядели грустно из-за слоя пыли на них. Оля выдернула себя из размышлений о том, есть ли у школы проблемы с деньгами или временем навести порядок, и постучала в дверь, получила разрешение войти. «Присядь», — тихим голосом произнес мужчина, не поднимая головы от бумаг, и ноги девочки сами понесли ее к посетительскому стулу. Она раздраженно отмахнулась от навязанного приказа, засопела недовольно. «Молодец!» Также безэмоционально похвалил упырь. «Менталистику однозначно будем развивать, а вот со стихиями придется что-то сделать». Но сначала... Он поднял голову, глянул на нее своими светлыми, почти прозрачными глазами, и девочка поспешно отвела взгляд. «Нет». Мужчина не был безобразен, черты лица его были правильными, но все портили. Да голубоватый синевы цвет кожи, незаметные брови, ресницы и светло-голубые глаза. Волос не было, на бритом черепе чернела татуировка, незнакомый символ. Оля положила руки на колени, сжала пальцы, сдерживая дрожь. Теперь было понятно, почему упырь. Директор выглядел выходцем с того света. «Сначала», — повторил он задумчиво, — «нам надо снять твой браслет». Оля растерянно коснулась тонкой полоски на коже. Браслет был небольшим, но красивым, со сложным узором мелких камней, и расставаться с ним было откровенно жаль. «Мастер, прошу», — пригласил директор. Оля вздрогнула, посмотрела на шагнувшего к ней из угла мужчину. «Надо же, Она его и не заметила. Гость носил темно-серый комбинезон, рыжие волосы были перехвачены на затылке лентой, на голове странные очки. «Руку!» — проскрипел мастер, раскрывая черный футляр. Оля продолжила сидеть, напряженно рассматривая странное приспособление. «Ты же не хочешь, чтобы тебя нашли?» — смягчил голос Шлейх. «А браслет — это след». Оля сомневалась. «Нашли? Смотря кто. Брата она бы очень хотела увидеть. И маму, и отца. Да, точно, у нее был отец. Но готова ли она встретиться с врагами?» «Вы научите меня защищаться?» спросила, подняв голову и смело встретившись со взглядом упыря. Тот, понимающе усмехнулся и согласно кивнул. «Можешь не сомневаться». И она решительно положила ладонь на футляр.